«Хоть Англию клянет душа поэта, ее люблю», — так молвил я в Кале. «Люблю болтать с друзьями до рассвета, люблю в журналах мир и на земле, правительство люблю я, но не это, люблю закон, но пусть лежит в столе. Люблю парламент и люблю я пренье, но не люблю я преть до одуренья».